Глава 17. Вальс поднялся. Вместе с ним и остальные братья. Ник с Пашей последовали их примеру. А Демина тоже встала. Сидеть, когда все куда-то резко засобирались, я не стала. И тоже поднялась. Последним встал отец. «Да помогут вам духи огня!» Благословил он наш поход. «Да будет так!» Откликнулись его дети. «Пойдемте!» Колин пошел на выход. «А нам не надо договориться заранее, как действовать?» Всполошилась я. Было ощущение, что мы хотим разбежаться и прыгнуть с высоченного утеса, не убедившись, что внизу течет полноводная река. Не разбиться бы об камни. «О чем тут договариваться?» пробурчал Вальс. «На месте будем разбираться». «Понять бы только, что делать». Я не унималась. Мы уже вышли на улицу, но мне отчаянно хотелось вернуться домой, чтобы все обсудить, все продумать до мелочей и даже набросать запасной план в случае провала основного. Колин, видимо, понял мое состояние. Он пропустил вперед братьев и сестру, а сам присоединился к нам. Чтобы мы хоть что-то понимали, он рассказал. «Каждый день в замок правителя приходят горожане. Кто-то с прошениями, кто-то с подношениями, кто-то из праздного интереса. Конечно, дальше зала для приема простолюдинов их никто не пускает, но нам надо изловчиться и проникнуть вглубь замка. От этого будет зависеть судьба твоих друзей». «Ну, проникнем вглубь замка, и что?» Мне было непонятно, каким образом это повлияет на ситуацию. «Там надо будет отыскать главный алтарь духов огня». Глаза Колина зажглись огнем авантюризма. «Алтарь исполняет все желания». «Прямо-таки все желания», — не поверилось мне. «Тогда отчего ваш правитель не загадает, чтобы все маги умерли и остались только драконы?» «Так ведь половина родни правителя — маги», — напомнил Колин. «Рожденные от дракона-завоевателя и дочери правящего мага унаследовали разные способности. Кто-то магию, а кто-то умение обращаться в дракона. Я уже говорил тебе, Лина, что все маги — переродки». И обладают, помимо магии, возможностями трансформации, мысли-чтения, предвидения, левитации, соблазнения и невидимости. Смешение кровей привело к разным мутациям. «Тогда правителю нужно правильно сформулировать желание», не сдавалась я, словно была заинтересована в ликвидации магов, «и уничтожить только тех магов, которые, по мнению правителя, лишь даром коптят свет и даже тянут весь мир на дно». «И так тоже нельзя». Духи огня не уничтожат своих последователей, да и высокородные маги не допустят беспредел. Да, тоже верно. Не знаю, кому поклоняются драконы, но вот маги поклоняются духам огня. Ладно, давай искать главный алтарь духов огня, кивнула я, будто от моего решения что-то зависело. За разговорами мы продвигались по незнакомым мне улицам города, которые становились все шире и благоустроенней. И вот, наконец, вышли на центральный проспект, утопающий в зелени высоких платанов. Широкий, многолюдный, с великолепными домами, больше похожими на замки. Даже не надо было спрашивать, чтобы понять, что здесь обитает знать. Мое внимание привлек здоровенный замок, ощетинившийся сотней башен. Он возвышался в конце проспекта, являясь центром всего города. Красивейший гигант вальяжно раскинулся на огромной территории, будто отдыхающий спрут, распустивший щупальца. Как пояснил Колин, к замку вели десятки таких же проспектов, по которому мы сейчас шли. По брусчатке проспекта катили кареты, торопясь в разные концы города и мира, либо ехали им навстречу, в сторону замка правителя. Пешеходы бурным потоком текли по тротуарам, тень от высоченных раскидистых платанов дарила прохладу. Я впервые видела столь шикарный и красивый город. В нашем мире много прекрасных городов, но ни один не мог сравниться с тем, что я видела сейчас. И вдруг прямо над головой мелькнули кожистые крылья, и в небо взмыли несколько драконов. Я с ужасом вскрикнула, но Колин тут же ухватил меня и прижал лицом к себе, чтобы заглушить мои вопли. Уткнувшись в грудь малознакомого парня, я получила очередную порцию шока, но кричать уже не стала, а наоборот, попыталась отстраниться. «Отпусти сейчас же!» — зашипела я на Колина. «А ты не ори при виде драконов!» — прошипел он в ответ. «Неужели не ясно, что для всех местных жителей драконы — это нормально?» «Да ясно, ясно. Сама понимаю, что начудила, но отвечать ничего не стала. Да и зачем? и без слов все понятно. Чтобы не привлекать внимания, я украдкой поглядывала на небо, где резвились звероящеры. То ли молодежь вылетела покуражиться, то ли малые детишки затеяли игры, то ли взрослые особи решили размять крылья. Поди разбери, что там происходит. К тому же я понятия не имела, как отличить взрослых от детенышей, а размер земли было сложно определить. Я сомневалась, что дети-драконы были мелкими милахами. Наверняка они выглядят так же, как взрослые. Устрашающе и злобно. Хоть мы уже изрядно устали, но жаловаться не приходилось. Сейчас главное — попасть в замок. Мы целенаправленно шли к нему и вскоре оказались на огромной площади перед замком, окруженным охранной зубчатой стеной с бойницами. А вот и ворота, в которые входят люди. Нам туда.